Ольга Громыко, «Космоэкологи». Горячие авторские благодарности Евгении Шпилевой за помидорную делянку и слово из трех букв, Людмиле Астаховой за консультативно-конопляную помощь, Светлане Дмитриевой за почти соавторское участие, Максиму Малявину за торжество современной психиатрии над космическими мозгоедами, Андрею Уланову за то, что не вмешивался, Анне Полянской за неизменную моральную и корректорскую поддержку. Часть первая. Теодор старательно похлопал по земле ладонями, приминая ее и одновременно выравнивая. Нежно-зеленый конопляный побег в центре смотрелся бодрячком, если не знать, что это все, что осталось от роскошного куста. Полина вообще не верила в его воскрешение, но пилот оказался опытным некромантом, и кусок корня, найденный на месте катастрофы, через пару недель таки дал росток. Увы, превратить ком железа обратно в бидон не смог даже Михалыч, и пришлось сажать побег в обычный пластиковый горшок, купленный в портовом магазинчике. Цветочного отдела там не было, но в углу прилавка стояла давно издохшая, затянутая паутиной, и уже неопознаваемое растение, чей саркофаг владелец согласился уступить за символическую плату, при условии, что мумию Тед выкинет сам. Несмотря на тщательную помывку, горшок остался желтым с серыми разводами, однозначно проигрывая бидону. «Может, череп на нем нарисовать?» – прикинул пилот. «Надо было ведь настоящий посадить!» – хихикнула Полина. «Прихватил бы с базы голову змеи Люда, выварил у Вениамина Игнатьевича в автоклаве». «За кого ты меня принимаешь?» – обиделся Теодор. «Она же маленькая, а кусту нужен горшок хотя бы на 10 литров. А под рассаду?» Пилот задумался. «Тед!» – капитанский голос из кома был суров и отрывист. «По-моему, я еще 10 минут назад велел тебе подойти к пульту». «Да, Станислав Федотович», – нехотя отозвался парень. «И? Уже бегу!» Теодор отряхнул ладони и выпрямился. Но вместо того, чтобы выполнять приказ, принялся неспешно сметать горсть, просыпанную на стол землю. «Опять?» – сочувственно спросила девушка. «Девятый за неделю. У них, видать, недавно выпуск в академии был. Лезут и лезут», – запальчиво пожаловался пилот, как на тараканов. «Даже зарплата не отпугивает, стажировка важнее». «Поэтому ты их отпугиваешь ты», – закончила девушка со вздохом. «Не очень, впрочем, укоризненным». «Ну, может, пора уже смириться, а? Все равно нам по штату положен навигатор, так что рано или поздно Станислав Федотович его наймет». «Да я вовсе не из-за этого», – поспешил откреститься Теодор. «Я разве виноват, что мне никто из них не понравился? Тебе на нем жениться, что ли?» «Хуже. Нам с ним на этой жестянке как минимум месяц летать. От жены хоть на работу удрать можно, а тут некуда. Ты этого прыщавого помнишь? Ты готова пользоваться с ним одним душем? Или ту косую тетку, от которой даже Михалыч шарахнулся? Я с ней полчаса поговорил». Потом полдня собственные глаза в одну точку свести не мог. А милая девочка Светочка, которая на пробу вывела такую трассу, что проще сразу убиться о ближайший астероид, чем тащиться за тем же самым на другой конец галактики. «Ладно, ладно, иди уже», — усмехнувшись, перебила Полина. «Может, там тебя ждет твоя судьба». Теодор скорбно посмотрел на горшок, но решил не перегибать палку и поплелся-таки на капитанский зов. «Ну, наконец-то!» – ворчливо приветствовал пилота Станислав. «Знакомься, это Алексей!» Тед с первого взгляда понял, что эта судьба не его. Рядом с капитаном стоял лощеный белобрысый юнец с таким вздернутым носом, будто его приклеили скотчем к лбу. Ничего особенно противного в облике кандидата не было. Сероглазый, с пухлыми губами и немного оттопыренными розовыми ушами, в клетчатом деловом костюме и начищенных до блеска ботинках. Но именно это пилоту и не понравилось. «Привет», – кисло сказал Теодор, протягивая парню руку. Алексей с энтузиазмом коммивояжера ответил на рукопожатие, после чего вздрогнул и озадаченно уставился на свою ладонь. «Извини», – нахально сказал пилот и отер остатки земли о драные линялые джинсы. «Очень спешил, не успел вымыть». Юнец не рискнул посягнуть на крахмальную чистоту костюма и так и застыл с неловко оттопыренной рукой. «Алексей – наш новый навигатор», – с нажимом сказал Станислав, сурово сигналя пилоту бровями. «Только посмей возразить». Но Тед все-таки рискнул. «А почему со мной не посоветовались? «Я с тобой уже 11 раз советовался», — едко напомнил капитан. «А навигатор нам по-прежнему нужен». «Нам нужна штатная единица», — многозначительно поправил Теодор. «Потому что навигатор, и теперь она у нас есть», — отрезал Станислав. «Так что давай, принимай шефство». Тед поглядел на Алексея с еще большим отвращением и внезапно заметил, что Белобрысый едва заметно издевательски ухмыляется. Кажется, ему пилот тоже не понравился. «И чего я с ним должен делать?» «Ну, покажи ему корабль, каюту, рабочее место, с остальной командой познакомь», – бодро предложил капитан. «Алексей у нас еще не обстрелянный воробей, дальнего космоса не нюхал, но горит желанием приобщиться». «Лучший выпускник курса», – скромно добавил новичок, – «платиновый диплом». «Супер», – кисло сказал Тед, в свое время едва-едва натянувший на диплом вообще. Правда, по большей части за разгильдяйство в непрофильных предметах. «Ну ладно, пошли, стажер!» Полина, заглянувшая в пультогостиную 15 минутами позже, обнаружила, что Теодор с серьезным видом знакомит новичка с уборной. Где чья зубная щетка, что означают левая и правая кнопка над унитазом, сколько бумажек можно отрывать за раз, как устроена система корабельной водоочистки и почему воду из бачка можно использовать в качестве питьевой только в случае крайней необходимости. Судя по тому, как Алексей морщился и переминался, дальше они пока не продвинулись. При виде Полины Белобрысый оживился и еще больше выпятил грудь. «Леша!» – представился он, украшая голос гортанными нотками, как такующий голубь. «Очень приятно», – вежливо сказала Полина, прерывая поучительный рассказ Теодора об устройстве типа кран-сенсорный. Девушка втайне разделяла неприязнь приятеля к новому навигатору, кем бы он ни оказался, но старательно боролась с этим недостойным чувством. «Я Полина, зоолог, то есть медсестра». «Наверное, на этом корабле очень приятно болеть», – галантно заметил Леша. «Смотря чем», – буркнул Тед, вообразив Полину с огромной клизмой в правой руке и не менее внушительным шприцем в левой. «Да, у нас отличный медотсек. Хочешь посмотреть?» предложила девушка, желая избавить приятеля от тягостной обязанности. Алексей, разумеется, радостно согласился, но подружеская помощь только ухудшила ситуацию. Пилот обиженно фыркнул и поглядел на Полину, как на предательницу. Когда парочка удалилась, Теодор показал клетчатой спине оттопыренный палец, подошел к пульту и плюхнулся в пилотское кресло. «Ну и как тебе это, а?» – поинтересовался он у сидящего рядом Дэна. «Конкретизируй вопрос». Равнодушно отозвался тот, не отрываясь от экрана. «Я имею в виду этого дипломированного щеголя. Что ты о нем думаешь?» «Алексей Иванович Васильев, 21 год», помедлив, начал как с листа зачитывать рыжий. «Родился и вырос на Венере, к уголовной и административной ответственности не привлекался, закончил академию с отличием, средний балл 9,87, имеет платиновый диплом, рекомендацию ректора, кубок «Лучший староста потока», грамоту за активную общественную жизнь и значок почетного «Спасибо, я и так знаю, что он идиот», – сердито перебил Теодор. «Навязался на нашу голову и, похоже, уверен, что без навигатора тут горько плачут и ну никак не обойдутся. Это соответствует действительности. А ты?» «Я числюсь как техническое оборудование и боевая единица с ограниченными возможностями». «Дэн, да что с тобой?» – сорвался пилот, так резко и круто разворачиваясь к напарнику, что кресло со скрежетом проехало спинкой по краю пульта. «Ведешь себя как законченный киборг». Рыжий поднял на пилота пустые светлые глаза и все тем же бесцветным голосом ответил. «Я и есть киборг. Раньше тебе это не мешало?» «Раньше я пользовался программой имитации личности». «Ну так включи ее и сейчас». «Зачем? Вы же все равно будете знать, что это программа». Дэн отвернулся. «Треснуть бы тебя хорошенько», — в сердцах сказал пилот, чтоб встряхнулся наконец. «Тресни». Тед понял, что и это не поможет, раздосадованно махнул рукой и уставился в свой экран. Ему срочно требовалось кого-то расстрелять, взорвать или размазать по стенке, хотя бы виртуально. Сучив Теодору новичка, Станислав Федотович позорно бежал с корабля по делам и сейчас с трудом удерживался от искушения связаться с Искином и запросить трансляцию с внутренних камер. «Да не убьют они его!» – успокаивающе сказал Вениамин, заметив, как друг косится на скрытый обшлагом ком. Не так быстро, по крайней мере. Сколько у нас еще до встречи? 1.5 часа. Станислав, спохватившись, притормозил и огляделся. На земле он бывал 10 раз, но так и не сумел проникнуться нежными чувствами к колыбели человечества. Несмотря на растянутые повсюду травяные коврики, вдоль тротуаров, на крышах низких домов и полосами на стенах высоток, там трава чувствовала себя похуже, пятнами уходя в желтизну. Воздух тут был до того неживой и безвкусный, что в корабле с замкнутым циклом и то дышалось легче. Деревья в мегаполисе не сажали уже с полвека, а последний сквер вырубили 10 лет назад. Гораздо выгоднее построить на его месте развлекательный центр в 50 этажей, а коврики будут давать в 10-20 раз больше кислорода. Руки бы оторвать гению-биотехнологу, создавшему эту траву. Может, она и задумывалась в помощь природе, но в итоге ее заменила. «Зайдем?» – предложил капитан, кивая на голографическую вывеску ближайшей забегаловки. В столбе голубоватого света над тротуаром парили огромные дымящиеся чашки, тарелки с яичницей и гамбургеры исключительно пластикового вида. Сквозь них равнодушно пробегали в обе стороны прохожие. «Давай!» – охотно согласился Вениамин. Флайеры, сплошным потоком носившиеся по 5-уровневым трассам, слегка действовали друзьям на нервы. На Новом Бобруйске 2-уровневые были редкостью. Но едва друзья сделали пару шагов к двери, как их перехватил пузатый мужчина в застегнутом под самое горло плаще. «Не хотите ли по-настоящему вкусно пообедать, господа?» – вкрадчиво поинтересовался он. «Хотим», – подтвердил Станислав, приняв его за администратора кафешки. «А что у вас есть?» Мужчина оживился, покрутил головой и, не заметив ничего подозрительного, поманил друзей за собой в закуток на стыке домов. «Могу предложить вам свежее коко!» – зашептал он, многозначительно похлопывая себя по животу. Ткань обрисовала что-то бугристое, шуршащее оберткой. 1.5 за 40, 2 за 50. Растерялся капитан. «Вообще-то мы...» «Есть еще кряк-кряк!» И толстяк приставил руку к лбу и сделал какой-то загадочный жест. Трижды согнул и разогнул 2 пальца. «А может...» Странный тип понизил голос до зловещего хрипа, и Станислав окончательно убедился, что это не администратор. «Вас интересует наф-наф?» «Нет», – капитан нахмурился, давая понять, что и сам ничего не купит, и сурово осуждает подобный бизнес. «Мы не по этим делам». «Ну и жуйте свой картон, дурачье!» Толстяк разочарованно отодвинулся. «Чего он хотел-то?» – поинтересовался Вениамин, уже войдя в кафешку. Станислав также озадаченно пожал плечами. «Похоже, местная наркомафия. Совсем обнаглели. Средь бела дня, посреди людной улицы». Официантка, подошедшая к их столику, была не молода, не красива и уныла. «Вековые традиции домашней кухни», – гласила хвастливая надпись на стене за ее спиной. «Живой обслуживающий персонал, бумажное меню, керамическая посуда, только сертифицированные ГМО». «Почувствуйте себя как дома!» Станислав вернулся взглядом от надписи к официантке и содрогнулся. Тетка смотрела на него, как настоящая теща. Тещи, правда, у Стаса никогда не было, но капитан сразу ее узнал. Кафе держало марку. «Мне, пожалуйста, просто кофе», – пробормотал он. «Какого?» – сурово уточнила теща. «У нас есть черный, капучино, мокачино, черный». Поспешно сказал Станислав, с 2 кусочками сахара. Тетка так на него зыркнула, что капитан горько пожалел о своем гурманстве. Доктор оказался более устойчив к обаянию домашней кухни и добродушно поинтересовался. «А какой еще есть?» «По-турецки, по-ирландски», с отвращением принялась перечислять официантка, «по-центаврянски». «А это как?» Вениамин, в отличие от консервативного Стаса, любил пробовать новые блюда. «Он с чем?» «Ни с чем», – буркнула тетка. «Обычный кофе». «А человек им не отравится?» – на всякий случай уточнил доктор. «Мужчина!» – противным голосом завела теща, похлопывая себя по ладони, так и не раскрытым меню, как скалкой. «У нас приличное заведение. Все блюда сертифицированы для 3 гуманоидных рас со сходным метаболизмом. К тому же в подарок каждому клиенту полагается капсула с пищеварительными ферментами». «Хорошо, что не рулон туалетной бумаги», – проворчал под нос Станислав. «Ну, тогда давайте по-центаврянски», – покладисто согласился Вениамин. Капитан покосился в окошко. Странный тип исчез. Видно, испугался, что Станислав вызовет полицию. По-хорошему и надо было бы, но капитан подозревал, что в лучшем случае его вежливо поблагодарят за бдительность, а в худшем посоветуют не лезть не в свое дело. Мафия и бизнес на земле стали почти синонимами, и это была еще одна причина ее не любить. «Ничего, завтра мы отсюда уже уберемся», – доктор как будто прочитал мысли друга. «Что там с нашими подрядами?» «Как ни странно, все вроде в порядке. Полетим с полной загрузкой. 2 тонны почты для самородских рудокопов, 17 контейнеров товара для мелких попутных магазинчиков и цистерна воды из священного источника. Ее нужно будет забросить в монастырь на Малом Раю, планетке в системе Большой Медведицы. Сейчас последний, самый денежный договор подпишу на частный спецгруз, и можно выдохнуть». «Что за спецгруз?» – насторожился доктор. «А, ерунда! Какой-то сентиментальный олигарх, иммигрант с земли на Лиду, желает встретить Новый год с настоящей живой елочкой. Достал разрешение, оформил ветпаспорт, чипировал ствол и даже застраховал ее на время перелета. Так что все совершенно легально. Только бери и вези». «Извилистая трасса получается», – заметил Вениамин. «Этот новенький Алексей справится?» «Какая разница? У нас же есть нормальный...» Станислав запнулся. «Ну, почти нормальный навигатор». «Которого не мешало бы показать психологу», – сочувственно закончил друг. «Пожаловаться ему, что киборг чувствует себя киборгом?» «Да не чувствует он этого, в том-то и проблема». «Тогда почему так себя ведет?» «Потому что считает, что мы это чувствуем, и что наше прежнее отношение, как к человеку и к равноценному члену команды, он безвозвратно утратил. Вот и прячется за бесстрастной личиной, чтобы не получить поддых. Эй, жестянка, знай свое место». «Глупости! Никто ему такого не скажет!» – возмутился Станислав. «Тед с Полиной 5 суток по очереди вахту в медотсеке несли, пока он не очнулся. А сколько денег мы за его ремонт, лечение заплатили, вообще вспомнить страшно. Не каждый человек столько за родную мамочку отвалит». «Я потому и сказал про психолога», – вздохнул Венька. «Чем дольше он изображает отверженного, тем больше и в самом деле отдаляется». «Может, мне с ним серьезно поговорить?» – предложил Станислав. «Объяснить, что мы по-прежнему друзья и одна команда. А ты сможешь сделать это достаточно искренне? Не ниже 51% на голосовом детекторе лжи». Капитан примолк, задумался. Да, ему действительно хотелось вернуть прежнего спокойного, рассудительного и одновременно колко ироничного рыжика, но Станислав знал, что он киборг. А для навигатора это сейчас и было основной проблемой. Официантка вернулась и неодобрительно засопела, заставив друзей поспешно убрать локти со стола и вжаться в спинки стульев. Перед Станиславом поставили чайную чашку, на треть заполненную черной жидкостью с пеной подозрительного оттенка. Перед Вениамином – мисочку с горстью кофейных зерен и воткнутыми в середину щипчиками. «Простите», – возмутился доктор, – «но вы же сказали, что человеку этот кофе тоже подходит». «Верно», – подтвердила официантка. «Если вы его сгрызете, вам ничего не будет». «Нет уж», – обиделся Вениамин. «Сами грызите. А мне принесите нормального капучино». «Сами не знают, чего хотят», – буркнула тетка, раздраженно брякая центаврианский деликатес обратно на поднос. «Домашняя кухня», – иронично заметил капитан. Отхлебнул из чашечки и поморщился. «Знаешь, я бы на твоем месте лучше погрыз». К космопорту Станислав подходил в глубокой задумчивости. Хотя подарочная капсула не понадобилась, разговор с заказчиком, бойким старичком в черном деловом костюме, прошел хорошо. Даже слишком хорошо. Капитану долго трясли руку, обзывали его мужественным человеком и заставили взять аванс почти в 2/3 уговоренной платы. Но старичок Станиславу понравился, на жулика не похож. Может, просто характер такой импульсивный? «Эй, Стасик!» Вениамин обеспокоенно дернул друга за рукав. По-прежнему безымянный транспортник стоял в самом отдаленном и пустынном уголке космопорта. По крайней мере, тот был таковым, когда друзья уходили. Теперь там гомонила толпа. Отрывисто рявкал громкоговоритель и метались красно-синие отблески полицейских мигалок. «Они его все-таки убили!» Капитан схватился за ком, спеша отогнать эту идиотскую мысль. «Тед, что там у вас за ерунда?» «О, капитан!» – с облегчением отозвался пилот. «А я как раз собирался вас вызывать. К нам под корабль забежала кошка». «Чего?» – Станиславу показалось, что он ослышался. «Какая еще кошка?» «Вроде белая», – нервно хихикнул пилот. «Ее только Михалыч заметить успел, какой-то прохожий». «А при чем тут это народное гулянье?» Прохожий позвонил в общество по защите животных, они тут же приехали, уже час пытаются выманить эту скотину. Потом явилась полиция, расставила флажки, чтобы отогнать любопытных, и вызвала службу МЧС. А ее-то зачем? Оказалось, что снаружи кошки никак не подлезть, и теперь они хотят вырезать дырку в полу пульта гостиной. «Что?» Станислав с разбегу вклинился в толпу и принялся энергично сквозь нее продираться. Толпа ворчала, но, видя кителе-фуражку, нехотя расступалась. Лента капитана тоже не остановила, как и немолодой полицейский с усталым усатым лицом. «Вернитесь за ограждение, пожалуйста», – вежливо потребовал он. «Но я капитан этого судна», – возмутился Станислав. Полицейский поглядел на него с сочувствием и посторонился. Зато капитану тут же подскочила долговязая девица с микрофоном, некрасивая, но напористая, как торнадо. «Канал «Младший и лучший», специальный репортер и волонтер Общества спасения животных Анастасия Сметанчук. Мы ведем репортаж с места событий», – защебетала она. «Наконец-то нашелся хозяин грузовика, ставшего ловушкой для несчастной кошки, вот уже полтора часа, изнывающей там без воды и пищи. Скажите, вы готовы пожертвовать своим кораблем ради спасения маленького бездомного существа?» Микрофон почти уткнулся Станиславу в нос. «Нет», – честно сказал капитан. «Это ужасно!» – скорбно сообщила корреспондентка в камеру. «Черствость и равнодушие отдельных личностей не устают возмущать нас и, надеюсь, большинство наших зрителей. К счастью, здесь уже работают специалисты, которые не дадут бедную малютку в обиду. Совсем скоро она окажется в приюте, где ее осмотрят, накормят, стерилизуют и по результатам психологических тестов передадут в любящую семью, либо гуманно усыпят». «Не сомневаюсь, малютка придет в восторг!» – проворчал Станислав. Корабль пока был вроде цел, из-под него торчали шесть ног, две из которых энергично дрыгались. То ли спасателю удалось таки дотянуться до кошки, то ли спасать надо было уже его самого. Полина, стоявшая в открытом шлюзе с видом последнего защитника крепости, тоже заметила капитана и с облегчением помахала ему рукой. «Так вы дадите нам разрешение на вскрытие корпуса?» – снова переметнулась Станислава девица. «И не подумаю», – возмущенно отрезал тот, – «кто его потом латать будет, вы?» «Не переживайте, страховая компания удовлетворит вашу алчность», – презрительно заявила корреспондентка. «Через месяц, а у нас вылет завтра утром и скоропортящийся груз. Неужели у вас нет сердца?» – патетично воскликнула девица, явно работая на публику. «У меня есть мозги», – огрызнулся капитан. «А если вам некуда девать время и силы, то берите лопаты и подкапывайтесь к своей драгоценной кошке снизу». «Мы так и собирались», – невозмутимо кивнула корреспондентка. «Но, к сожалению, покрытие космодрома оказалось слишком прочным, и после поломки второго бура пришлось отказаться от этой идеи». Станислав только сейчас заметил дырку в бетоне и понял, что дело куда серьезнее, чем ему думалось. «Я не позволю ломать свой корабль», – отчеканил он, – «и по закону вы не имеете на это никакого права». «Пока не получим ордер», – парировала девица. «Но это дело одного-двух часов. Мы запросили его сразу по приезде». Капитан недоверчиво, чувствуя себя героем дешевого фарса, покосился на полицейского, но тот лишь виновато развел руками. Поскольку в ловле кошки прогресса пока не наблюдалось, на все увещевания спасателей она отвечала исключительно противным мяуканьем, корреспондентка принялась заполнять дыру в эфире бойкой болтовней. «Чем выше уровень развития цивилизации, тем мудрее и милосерднее она становится. Вначале люди приручили животных, потом впустили их в свои дома и сердца, а затем признали равными себе. В наше время только социальная, психическая, неразвитая личность способна хладнокровно убить или, что еще ужаснее, съесть живое существо, отличающееся от нас всего парой тысяч генов. Слушайтесь само слово «мясо», как омерзительно первобытно оно звучит, как будто оборванная волосатая дикая толпа сидит у костра, разрывая зубами кровавую плоть». В животе у Станислава предательски заурчало. Он вспомнил, как в студенчестве летал с друзьями в лес на шашлыки. «Вы не местный, да?» – сочувственно поинтересовался у капитана полицейский. «С нового Бобруйска». «Хорошо вам там», – завистливо протянул пожилой служака. «Всего 3 миллиарда населения, верно? А у нас 25, скоро на головах друг у друга сидеть будем. Человека на улице пристрелят, 100 прохожих переступят и не заметят, а сбитую флайером ворону по всем каналам покажут. Недавно подпольного мясоторговца прямо на главной площади линчевали, мы даже вмешаться не успели». По соседству медленно и величаво приземлилась тяжелая пожарная капсула на антигравитационной платформе. «Что, будете вымывать кошку из бронспойтов?» – насторожился Станислав. «Вот только пены в турбинах ему не хватало». «Как вы могли такое подумать?» – возмутилась корреспондентка, обладавшая лисьим слухом. «Не то с рождения, не то имплантировала для более успешных поисков сенсаций. Это на случай, если корабль загорится во время спасательных работ». Капитанское терпение лопнуло. Быстрым шагом, подойдя к боку грузовика, Станислав наклонился, стукнул по обшивке кулаком и гаркнул так, что под днищем загудело. «Брось отсюда, дрянь блохастая!» Не успела толпа возмущенно ахнуть, как кошка выскочила из-под грузовика, увернулась от трех сачков разом, но вместо того, чтобы броситься на утек, взлетела по трапу, проскользнула между ногами ухнувшей Полины и скрылась в корабле. Станиславу она показалась не белой, а серой с темными пятнами. Впрочем, вылезшие следом ловцы были примерно такой же расцветки. «Ну, поймали?» – задрал голову капитан. «Не успели», – сокрушенно отозвался Теодор из-за Полининого плеча. «Пронеслась мимо меня и куда-то шмыгнула. И все двери, как назло, нараспашку». Станислав вспомнил о Мосе и похолодел. Если эти идиоты совершенно серьезно собирались прорезать в его корабле дыру, то, расковыряя вентиляцию, содрав половину внутренней обшивки, они тем более не постесняются. И тут капитана осенило. «Простите, но это наша кошка», – громко сказал он, привлекая всеобщее внимание. «Она просто выскочила из шлюза погулять. Спасибо за помощь и сочувствие, но животное уже дома, в кругу любящей семьи. Так что вы тоже расходитесь». «Мы все равно должны ее осмотреть», – не желала сдаваться Анастасия. «Такой ужасный стресс мог пагубно отразиться на ее здоровье». «Вот и не стоит подрывать его еще больше». Станислав стеной встал у трапа, непреклонно скрестив руки на груди. Полицейский, которому тоже совершенно не хотелось ломать злосчастный транспортник, а потом заполнять кучу отчетов, украдкой подмигнул капитану и сурово объявил. «В таком случае я обязан выписать вам штраф за пренебрежение хозяйскими обязанностями. Вы должны лучше следить за своим животным и выгуливать его только на поводке, ведь оно могло залезть под чужой корабль». Капитан мрачно подумал, что это было бы наилучшим выходом. Корреспондентка отступила, напоследок одарив Станислава таким взглядом, что капитану срочно захотелось выставить вперед какой-нибудь амулет или хотя бы сложить в кармане кукиш. Толпа начала рассасываться, и Вениамин, наконец, сумел протолкаться к другу. Увидев сумму штрафа, Станислав слегка позеленел, но починка корабля однозначно вышла бы дороже. «Поймайте мне эту тварь!» – зловеще велел капитан, едва шлюз закрылся. «Я слыхал, что правильно приготовленное мяу-мяу ничем не уступает!» Станислав приставил руку к фуражке и повторил загадочный знак наркоторговца.